а он развлекался с какими-то пошлыми девками и таскал всю эту грязь домой. Наташа все прислушивалась к себе, пытаясь нащупать в душе хотя бы признаки отчаяния и ужаса, которые должны, по ее предположениям, охватывать любую приличную женщину, обнаружившую, что ее горячо любимый муж, в верности которого она была столько лет уверена, изменяет ей таким примитивным и грубым способом, да еще в групповухе. Но муж не был на самом деле горячо любимым, не был уже давно, а может быть и вообще никогда. И в голову почему-то лезло совсем другое — ощущение душной тупой скуки, которая преследовала ее все 13 лет супружества и особенно остро чувствовавшаяся по выходным дням, а еще по ночам. Ей не о чем было разговаривать с Павлом, ему не интересны были ни книги, которые она читала, ни ее мысли, ни ее школьная служебная жизнь. А о своей работе он тем более не собирался ей рассказывать. Ему нужны были горячая обильная еда, чистота в доме и приведенная в порядок одежда, а также регулярный секс, затейливый, разнообразный и долгий, который совершенно не интересовал саму Наталью. И каждый раз она старательно выполняла то, что принято именовать супружеским долгом, пряча ту самую душную, тупую скуку и притворяясь, ибо считала, что, коль сама совершила ошибку, то должна сама же за нее и расплатиться. Никто не заставлял ее выходить замуж за Павла Седова. Никто. Она сама поспешно приняла его ухаживание и поощряла серьезное намерение, потому что боялась не выйти замуж и остаться старой девой, что было бы совершенно, по ее представлениям, неприлично. Ей и в голову не приходило, что при ее красоте без поклонников она не останется. И среди множества кавалеров когда-нибудь окажется тот, без которого ей будет невозможно жить. Она струсила, выскочила замуж за первого же, кто позвал, и теперь должна расплачиваться за свою девичью трусость. И вдруг выяснилось, что Павел в ее жертвах не больно-то и нуждался. Жил какой-то своей веселой мужской жизнью, спал с непотребными девками, и от этого Наталья чувствовала себя особенно униженной. Ей никогда не приходило в голову, что мужчины и женщины — суть существа, устроенные принципиально по-разному. Женщина, как правило, хотя бывают и исключения, не может хотеть мужчину, которого не любит. Мужчина с точностью до наоборот. Не умеет любить женщину, если он ее не хочет, ибо в генетической памяти мужчин тысячелетиями закреплялась модель победителя, завоевателя, обладателя. Не победишь мамонта, не убьешь его, не принесешь добычу к своему очагу, твоя женщина и потомство останутся без пропитания. А женщина, дабы взрастить потомство, должна выбрать именно победителя, который будет регулярно поставлять мясо к семейному очагу, выбрать и принадлежать ему, то есть сделать так, чтобы он ее захотел, быть привлекательной, соблазнительной, будет хотеть, потом, глядишь, и полюбит, закрепиться, так сказать, возле ее очага. Мужчина же, обнаружив объект желания, старается смотреться победителем, дабы сей объект его захотел в эротическом аспекте. Для первобытного и даже рабовладельческого уклада модель эта выглядит вполне гармоничной, и хотя сам уклад с тех давних пор сильно переменился, генетическая память почти не ослабела. Ведь подумать страшно, сколько тысячелетий она формировалась и закреплялась. Разве ж можно надеяться, что она так быстро сойдет на нет? Она не сошла. Поэтому и сегодня женщине сперва нужно признать мужчину хоть в чем-то превосходящим ее саму. Умом ли, душевными качествами, ловкостью, талантами или богатством, или еще чем-то. А уж потом она начинает хотеть принадлежать ему, то есть включается сексуальный компонент. Мужчина же может хотеть и с удовольствием проводить время в постели с огромным количеством женщин, независимо от их прочих характеристик. Ибо характеристики эти ему, мягко говоря, по барабану. Сексуальное влечение у него первично, а душевная привязанность возникает уже потом или не возникает совсем. Ничего этого Наташа не понимала и была свято уверена, что, коль муж ее законный, Павел Седов, с завидной регулярностью, несмотря на прожитые вместе годы, занимается с ней любовью, да не абы как, а с выдумкой, интересом и энтузиазмом, стало быть, он ее любит, сильно любит, преданно и нежно. И как же можно человека, который так тебя любит, взять и бросить ни с того ни с сего? Как же он жить-то после этого будет? Он же дышать не сможет без нее. Сама она, Павла, ни капельки не хотела. Но терпела его эротические кульбиты, причем терпела старательно, артистично, изо всех сил скрывая скуку и пытаясь сделать так, чтобы он ничего не заметил и ни о чем не догадался.